Глава 12. Я не имею представления, сколько времени мы с Веслоухим скитались по северному берегу реки. Мы были похожи на потерпевших кораблекрушение, выброшенных на пустынный остров. Мы повернулись спиной к реке и месяцами скитались по пустыне, где не было никого из племени. Мне очень трудно передать наши приключения и невозможно рассказать о них изо дня в день. Большинство из них туманны и неясны, хотя о некоторых у меня осталось самое живое воспоминание. Особенно хорошо помню я голод, какой мы терпели в горах между Длинным и Далеким озерами. И теленка, которого мы нашли заснувшим в чаще. Кроме того, тут были лесные люди, обитавшие в лесу между Длинным озером и горами. Они загнали нас в горы и заставили отправиться к далекому озеру. Первым делом, после выхода на берег, мы стали пробираться к западу и подошли к маленькому потоку, протекавшему через болото. Здесь мы повернули к северу, обходя болото, и через несколько дней достигли Длинного озера, как я его называю. Мы провели некоторое время на его верхнем берегу, где нашли в изобилии пищу, а потом однажды в лесу мы столкнулись с лесными людьми. Это были настоящие обезьяны и ничего больше. И однако они очень немногим отличались от нас. На них было больше растительности, это верно. Их ноги были немного более искривлены, глаза меньше наших, шеи короче и толще. И их ноздри больше, чем наши, походили на дыры. Но на лице, ладонях рук и подошвах ног у них не было никакой растительности. Они обменивались такими же звуками, что и мы. И, пожалуй, эти звуки имели то же значение, как и у нас. Одним словом, лесные люди мало чем отличались от наших соплеменников. Нашел его я, сухого, слабого старика со сморщенным лицом и гнойными глазами. Это была законная добыча. В нашем мире не существовало симпатии между родами, а он был не нашей породы. Он был человек-дерево и очень стар. Он сидел возле дерева, по-видимому, оно было его жильем, так как мы могли видеть гнездо из ветвей, в котором он ночевал. Я указал на него Веслоухому, и мы оба бросились к нему. Он попытался лезть наверх, но опоздал. Я поймал его за ногу и стащил обратно. Потом началась игра. Мы щипали его, таскали за волосы, хватали за уши, хлестали ветвями, все это делали, смеясь. Его беспомощный гнев был смешон. Он представлял комическое зрелище, силясь раздуть в огонь холодный пепел своей молодости, воскресить свою мертвую силу, безвозвратно ушедшую. Делал жалобные гримасы, как бы он хотел, чтобы они нас испугали, стискивал зубы, вернее, остатки зубов, и бил себя в слабую грудь трясущимся кулаком. Кроме того, он кашлял и плевался, страшно задыхаясь. Каждый раз он пытался влезть на дерево, но мы стаскивали его обратно, и, наконец, примирившись со своей слабостью, он только сидел и плакал. А мы с Веслоухим сели возле него, обнявшись, и стали смеяться над его беспомощностью. От плача он перешел к визгу, от визга к воплю и, наконец, неожиданно закричал. Это обеспокоило нас, но чем больше мы старались заставить его замолчать, тем громче он кричал. А затем недалеко из лесу послышалось «гоэк-гоэк». Вслед за этим мы услышали несколько ответных криков. а издалека донесся сильный бас «Гоек-гоек». И всюду вокруг нас слышалось «ху-ху». Затем началось преследование. Казалось, оно никогда не окончится. Все племя гнало нас по деревьям и едва не поймало. Мы принуждены были спуститься на землю, и здесь преимущество было на нашей стороне, ибо они были настоящими людьми дерева. По деревьям они лазали искуснее нас, но мы обгоняли их на земле. Мы бросились к северу, а за нами гналась рычащая стая. По открытым полянам мы перегоняли их, но в кустах не раз случалось, что они едва не настигали нас. И так как погоня продолжалась, мы поняли, что мы не из их породы, и узы, связывавшие нас, во всяком случае не были узами симпатии. Они гнались за нами целые часы. Лес казался бесконечным. Мы старались как можно больше держаться просек, но за ними следовал еще более густой чаще лес. Иногда, решив, что спасены, мы садились отдыхать, но каждый раз, едва мы переводили дыхание, как отовсюду слышались отвратительные крики «ху-ху» и «гоек-гоек». Это последнее иногда переходило в дикие «ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха», «ха-а». Таким манером нас гнали разъяренные люди дерева. Наконец, перед заходом солнца мы увидели, что холмы становились все выше и круче, а деревья менее высокими. Затем мы выбежали к покрытым травою откосам гор. Здесь мы могли немного отдохнуть, и здесь-то люди дерева отказались от погони и вернулись обратно в лес. Горы были мрачные и неприветливы. И в этот вечер мы три раза пытались вернуться к деревьям. Но люди дерева были начеку и прогоняли нас обратно. Веслоухий и я провели эту ночь на карликовом дереве, не выше куста. Это не являлось убежищем, и мы легко могли стать добычей для любого хищника. Их много рыскало вокруг. На следующее утро, после того, как мы прониклись уважением к людям дерева, мы повернули в горы. У нас не было никакого определенного плана, я в этом уверен. Нас просто побуждала опасность, которой мы избегали. О наших приключениях в горах я имею лишь весьма смутное представление. В этой мрачной области мы провели много дней и основательно натерпелись страху от всего чужого и незнакомого. Кроме того, мы страдали от холода, а после и от голодовки. Это была заброшенная страна утесов, быстрых потоков и шумящих водопадов. Мы поднимались и спускались по крутым каньонам и глубоким оврагам. Примечание. Каньоны – так называются в Северной Америке речные долины и овраги, имеющие вид глубоких ущелий с отвесными или очень крутыми стенами. Конец примечания. И всегда, отовсюду, со всех сторон, вокруг нас громоздились бесконечные цепи гор. По ночам мы спали в норах и пещерах, а в одну холодную ночь приютились на верхушке узкого утеса, похожего на дерево. Наконец, однажды в полдень, слабые от голода, мы достигли ложбины. К северу от этого высокого хребта, вдоль низких холмов, мы заметили мерцание озера. В нем отражалось солнце. Вокруг расстилались открытые равнины, заросшие травой. А на востоке мы увидали темную линию знакомого леса. Прошло два дня, прежде чем мы достигли озера, достигли, совсем ослабев от голода. и на его берегу мы нашли молодого теленка, уютно устроившегося в чаще. Он доставил нам много хлопот, ибо мы знали только один способ его убить – руками. Вполне насытившись, мы оставшееся мясо отнесли в лес и спрятали в дупле дерева. Мы больше не возвращались к этому дереву, так как на берегу потока, впадающего в дальнее озеро, мы нашли лососей, выплывших метать икру. К западу от озера расстилались равнины, покрытые травой. Там было много бизонов и дикого скота. Блуждали там стаями и дикие собаки. Но из-за отсутствия деревьев это место было не вполне безопасно для нас. Мы много дней шли к северу вдоль потока. Потом, почему я не знаю, мы неожиданно оставили поток и повернули к востоку, а затем к юго-востоку через большой лес. Я не стану утомлять вас рассказом о путешествиях. Я только расскажу, как в конце концов мы попали в страну людей огня. Мы вышли к реке, но не знали, наша ли это река. Мы столько времени блуждали одни, что считали свое одиночество совершенно обычным. Оглядываясь назад, я вижу, как вся наша жизнь и судьба зависела от малейших случайностей. Мы не знали, что это за река, и если бы мы не переправились через нее, весьма вероятно, что мы никогда не вернулись бы к племени. И я, современный человек, рожденный через тысячу веков, никогда не родился бы. И однако нам с Веслоухим очень хотелось вернуться назад. У нас была тоска по дому, потребность быть себе подобными, и часто я вспоминал быстроногую, молодую самку, издававшую нежные звуки, жившую отдельно, неизвестно где, с которой так приятно было играть. Мои воспоминания о ней напоминали ощущение голода, но я чувствовал это, когда был сыт. Но вернемся к реке. Здесь мы находили вдоволь пищи, состоящей преимущественно из ягод и сочных кореньев. И на берегу реки мы провели несколько дней. Потом Веслоухова осенила мысль. Процесс этот, пробуждение идеи, можно было наблюдать. Я это заметил. В его глазах отразилась жалоба, и он был очень взволнован. Потом его глаза омрачились, как будто он потерял нить своих мыслей. Когда он пытался снова ее схватить, лицо его делалось жалким. Он посмотрел на меня, на речку и на дальний берег. Он попробовал объяснить, но у него не хватало звуков выразить свою мысль. В результате получался лепет, заставивший меня расхохотаться. Это разозлило его, и, неожиданно схватив меня, он опрокинул меня на спину. Конечно, мы стали гнаться друг за другом, и в конце концов я загнал его на дерево, где он защищался длинным суком и колотил меня каждый раз, когда я пытался его достать. А мысль так и исчезла. Я ее не знал, а он забыл про нее. Но на следующее утро он снова о ней вспомнил. Быть может, тоска по дому, пробудившаяся в нем, заставила ее вернуться. Так или иначе, она появилась снова и ярче, чем прежде. Он повел меня к воде, где в водовороте кружилось бревно. Я думал, что он хочет играть, как мы играли у болота. Но мои предположения изменились, когда я увидел, что он с берега тащит еще одно бревно. Еще до того, как мы уселись рядом на бревнах, придерживая их и стараясь выплыть из середины течения, я понял его намерение. Он остановился возле противоположного берега, продолжая грести, и громко, торжествующе закричал. Я понял. и мы стали грести еще энергичней. Быстрое течение захватило нас и понесло к южному берегу. Но не успели мы слезть, как оно отнесло нас обратно к северу. Тут возникли разногласия. Видя так близко северный берег, я принялся грести к нему. Веслоухий старался грести к южному. Бревна, кружась, неслись вниз по течению, и линия леса уходила вдаль. Драться мы не могли. Мы все же знали, что отпустимы руки и ноги, державшие вместе бревна, станет куда хуже. Но мы ругали друг друга и сражались языками до тех пор, пока поток не пригнал нас снова к южному берегу. Теперь он был нашей ближайшей пристанью, и мы дружно принялись к нему грести. Высадившись, мы сейчас же взобрались на деревья для рекогносценировки.